Глава 38. Мира. Бахаджан. Кивнула она безразлично и обратила внимание, как на него покосились друзья, курившие в этот момент. «О, Бахаджан!» — воскликнула Белла. «Откуда солнышко взошло, что ты почтил нас своим присутствием?» Ниязов шумно вздохнул и бросил снисходительный взгляд на подругу бывшей жены. «Привет, Белла. И тебе не хворать, Бахаджан?» Передраздела она его и перешагнула последнюю ступеньку. «Шикарно выглядите, девочки!» — сделал комплимент стоявший рядом с Ниязовым однокурсник, а ныне известный в городе офтальмолог. Он смахнул пепел в высокую урну и снова затянулся. «И как всегда вместе!» «Спасибо, вы тоже неплохо сохранились. Только пыхтите поменьше, чтобы не помереть раньше срока», — с легкой усмешкой сказала Белла. «Белл Борисовна, вы, как всегда, шутите в своем репертуаре», — не унимался мужчина, который уже давно был разведен. «Кадыров, я, как всегда, говорю правду. А где виновники торжества?» Размахивая веером, Белла поглядывала по сторонам. А вот Мира чувствовала себя неуютно, потому что Бахаджан продолжал в открытую буравить ее взглядом. Она инстинктивно прикрыла область декольте черным клатчем и сосредоточила все свое внимание на Белле. «Внутри», — сказал Бахаджан, — «зал на втором этаже будет». «Идем, Белла», — поторопила подружку Мира и, не глядя на бывшего мужа, летящей походкой направилась в ресторан. Бакун засеменила следом, пытаясь не запутаться в своем длинном наряде. Когда они оказались в светлом просторном холле, Белла схватила Мируэрт за руку и потащила за колонну. «Что случилось? Ты почему как ошпаренная поскакала?» — шикнула она на Миру. «Ты видела, как Ниязов смотрит на меня?» — округлила глаза теперь уже его однофамилица. «Ну, видела?» — задорно усмехнулась она. «У него легкий шик-шак-шок от твоих девочек в этом платье, вот и смотрит». «И что мне делать? Тоже смотри на него, как Ленин на буржуазию», — прыснула она в ладошку. «Белла, я серьезно. Надеюсь, нас за один стол не посадили?» «Сама уже обещала. Мне его на прошлую неделю, а Сельке вот так вот...» Преподнесла руку к горлу. «Хватило. Я вообще не ожидала, что он тогда придет, но Селек сама его пригласила. Сталкиваться с ним каждую неделю как-то не планировала». «Ну и ладно, он-то уже женат, и да и у тебя, мать, роман с олигархом». «Тише, Белла!» Приложив указательный палец к губам, шепнула она и посмотрела поверх кудрявой макушки. «Вон, смотри». «Самался с Илбеком. Пойдем поздравим их и конверт отдадим». Хотя Мируэрт предполагала, что Бахаджан тоже будет в числе приглашенных, она не ожидала такого повышенного внимания с его стороны. Когда он уходил, то ясно дал понять, как женщина мира его больше не волнует. Вспоминая и анализируя последние годы вместе, она поняла, что давно не видела огня и интереса в глазах Ниязова. Давно. До этого дня. К радости мира их с Бахаджаном посадили за разные столы. В начале вечера они не пересекались, и Мируэрт позволила себе расслабиться, выпить вина и поностальгировать с однокурсниками о студенческих временах. Тот самый Кадыров докучал Белли вопросами и комплиментами, а когда заиграла медленная музыка, пригласил ее на танец. Белла отказалась и сунула ему под нос смартфон, на котором высветилась фотография грозного Жора, позвонившего очень вовремя. «Мужчина мой звонит, извини, Кадыров, но он у меня жутко ревнивый. Не отвечу на звонок, приедет и разнесет весь все к чертовой бабушке». «А, ну ладно», — немного обиженно пробурчал он. «Так бы сразу и сказала». Подмигнув Мире, Белла выбежала из зала. Мируэрт проводила ее взглядом, улыбнулась и села в полоборота, наблюдая за тем, как кружит в танце сама Лесселбек. Они поженились на 2 года позже Ниязовых, а через 7 месяцев стали родителями двойняшек. И вот теперь в окружении родных, друзей, однокурсников они праздновали день рождения своей семьи. Мира, как, впрочем, и все в зале, заметила, с какой любовью и уважением они смотрят друг на друга. И ведь тоже оба врачи. И у них, в отличие от Миры и Бахаджана, все получилось. «Мира, ты не хочешь потанцевать?» Кадыров переключился теперь на нее. «Нет, Мэлс, у меня тоже мужчина ревнивый», — снисходительно глядя на него, объяснил Мируэрт. «Серьезно? А как же муж?» Некрасиво посмеялся он, заставив Миру вздрогнуть от отвращения. Кадыров, похоже, перебрал. «А муж объелся груш», — съязвила она, взяв со стола бокал воды. «Хотя вы уже и сами знаете». «Ой, ладно». Мужчина встал и показательно отряхнулся. «Пойду покурю». Мира ничего ему не ответила. Танец закончился, свет в зале стал ярче, и гости принялись громко аплодировать. Начались активные танцы, и стол, за которым сидела Мира, опустел. Заскучав, она достала из сумочки телефона и проверила, нет ли пропущенных от Ансара. Она помнила, что он должен прилететь вечером, и надеялась получить хоть короткую весточку. «Мира!» — раздался над головой знакомый голос. Подняв глаза, она увидела Бахаджана, нависающего над Мирой, словно скала, закрывающая солнце. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, кадык дернулся, как и уголки губ. Мируэрт невольно вспомнила, что костюм, в котором он пришел, они покупали вместе на свадьбу дочери. Это было как будто вчера, но на самом деле в другой жизни. «Что?» — обреченно вздохнула она. «Присяду?» — спросил он и сел, не дождавшись ответа. «Здесь сидит Белла», — настойчиво заявила Мируэрт. «Ее сейчас все равно нет». Бахаджан сел боком, положив одну руку на спинку обтянутого белой тканью стула, а другую на стол. «Как дела?» — не отставал он. «Прекрасно», — натянуто улыбнулась она. «Что нового?» «За неделю ничего не изменилось». Она, конечно, лукавила, ведь одна неделя перевернула ее жизнь с ног на голову, подарив ей новые чувства и ощущения. Она подумала, неужели он заметил эти изменения в ней? Что он вообще пристал? Что у него на уме? «Не скажи, Мира», — по слогам произнес он и положил свою ладонь на ее. «Бахаджан!» — Мируэрт выдернула руку и положила ее на колено. «Возвращайся на место, твоей жене это не понравится, как и моему мужчине». «Мира, давай поговорим, пожалуйста». Он взглянул на нее мутными, осоловелыми глазами, и Мируэрт поняла, что он перебрал, хотя прежде никогда себе этого не позволял. «Мы уже говорили, мне тебе сказать нечего». «А мне есть», — заупрямился он. «И я скажу. Ты такая красивая сегодня, Мирочка. Я тебя увидел еще, когда ты из такси выходила. И столько воспоминаний нахлынуло вот разом, как мы...» «Неязов, а ну, брысь с моего места, я здесь сижу», — громко заявила Белла, подперевшись руками в боки. «Белла, ты можешь еще погулять?» — взвинченно прошипел он. «Не могу, я уже погуляла. Вставай давай». «Черт». Бахаджан порывисто встал и посмотрел вниз. «Мира, мы же не закончили, да?» «Нет, закончили». Она скрестила руки на груди и отвела взгляд. Бахаджан более не стал спорить и ушел. А Мира с грустью поняла, что этот диалог уже когда-то был между ними на первом курсе. Мира сидела с Беллой на перемене, пока подруга убежала в туалет. Бахаджан подсел к ней и начал клеиться. Мире он уже очень нравился, но она не хотела показать ему легко доступной провинциалкой, поэтому после вопроса «Мы не закончили, да?» она ответила точно так же, как минуту назад. «Что он здесь потерял?» — пробурчала Белла. «Хотел поговорить, а потом сказал, что я красивая». Мира коснулась пальцами правого виска. «А как же его ненаглядная?» «Без понятия, но он, кажется, выпил лишнего и его теперь заносит», — цокнула Мируэрт. «Мира Джан, как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке?» «Ой, не знаю. Уже домой хочется, если честно». Но из ресторана они так и не ушли, потому что им предстояло еще сказать тост, а слово однокурсникам должны были дать не раньше, чем через час. Когда, наконец, это случилось, некоторые женщины из их медицинского круга засобирались по домам, в том числе и Мира с Беллой. «Жорик за нами уже едет, пошли», — подмигнула ей подруга. «Ой, спасибо Жорику». Мира взяла со стола клатч, и в этот момент в нем зазвонил телефон. Открыв сумочку, она вытащила смартфон и увидела милые сердцу инициалы АД. «О, мой звонит». Мира приняла вызов, приложила трубку к уху и с улыбкой отозвалась. «Привет, ты уже прилетел?» «Прилетел, да». От его голоса, скорее бодрого и сильного, нежели уставшего, кожа покрылась мурашками. «Ты еще не дома?» «Нет, но уже собираюсь». «Я заеду за тобой». «Да нет, Ансар, не надо, ты же устал». «Я соскучился». Ответил он так, что Мира поняла, спорить бесполезно. «Хочу тебя увидеть». «Ну хорошо, когда ты подъедешь?» «Серик, когда мы подъедем?» — спросил он у водителя. «Серик говорит, через 10 минут». Пообещав, что подождет его на улице, Мира завершила разговор и попрощалась с Беллой. Та на крыльях любви умчалась к своему мужчине, а Мируэрт поболтала напоследок с Самал, еще раз ее поздравила и направилась к выходу. В холле второго этажа, на удивление, никого не было, но, проходя мимо открытого балкона, она вновь услышала голос бывшего мужа и остановилась как вкопанная, поняв, что он говорит со своей молодой женой именно о ней. «Успокойся уже, да, моя бывшая жена здесь, и что? Что?»